Здоровой рукой он погладил бревна. Это же его изба. Где-то рядом за стеной спит мать. Он осмотрелся, шагнул к темному провалу низенькой двери. Когда-то здесь висели его детские веревочные качели. Почему дверь снята с петель? Где мать? Его впервые поразила мертвая тишина. Не горланили петухи, не шелестела солома. Изба казалась выгоревшей изнутри. Он осторожно потрогал стену. Горький пепел лег на пальцы. В гортани заерзал соленый комок. Дом был мертв. Он понял, что так и не расцвело. Все тот же тающий сумрак и мягкие вкрадчивые тени. Он долго рассматривал вросшие в землю угловые камни. Эти валуны когда-то еще до Первой мировой прикатил с озера прадед и сложил над ними окладной венец родовой избы. Он наугад пошел по пыльной дороге, навстречу едва слышным ударам. Так в Кимже бабы колотили белье на реке. У дороги стоял черный дощатый сарай. Вскоре звук разделился, отстоялся, стал глуше, и он различил сухие четкие удары, словно билась кость о кость. Стук доносился из-за притворенных дверей сарая. Вадим отвалил дверь. В темноте ритмично постукивал деревянный ткацкий станок. За ним сидела незнакомая старуха в черном вдовьем платке в роспуск и сосредоточенно стучала кроснами. Он разглядел сухо поджатые губы и крупный костистый нос. Ему показалось даже, что старуха слепа и работает наугад, по привычке. Длинное белое полотно было намотано на шпильку стана. «Наверное, она не в себе», — успокоил себя Вадим и, не решаясь заговорить со старухой, вышел из сарая. «Уж не смертушка ли то моя ткет саван?» — вдруг подумалось ему. Но без страха и грусти, даже весело. Вдоль дороги плыл сумеречный туман. На высоком придорожном валуне сидел человек в светлой рубахе. Дема. Так звал его только отец. Отец погиб в Путину, когда было Вадиму лет 6, и он скорее угадал, чем узнал в молодом, светлолицем парне своего отца. «Ты рано пришел, Дема. Иди, сын, рано тебе». Вадим опустился на колени. Он не смел притронуться к отцу, опасаясь, что тот окажется мягким и текучим существом снов. Но тот сам погладил его по голове и щеке теплой шершавой ладонью. Он взял руку отца, взглянул в лицо. Отец был точь-в-точь таким, как на молодой фотографии, что висела на бревенчатой стене избы. Глаза молодые, очень светлые, с маленькой точкой зрачка. «Здесь мы все будем молодыми», — задумчиво сказал отец, читая его мысли. «Ты ступай, после придешь». «Куда мне идти, отец? Кругом темно». «Да, в этом краю не светает. Только через сон можно уйти. Тебе надо заснуть здесь и проснуться там. А мама? Я искал ее. Нашей избы уже нет. Она еще ждет тебя. Иногда мы разговариваем, когда я нахожу ее сны. Посмотри туда, Дема». Вадим обернулся. По дороге, покрытой белой пушистой пылью, нетвердо шел маленький мальчик в белой длинной рубашонке до пят. «Это твой сын. Он уже в пути». Вадим заглянул в серьезное личико, но мальчик не видел его. Все так же брел в сторону рассвета. «Засни, Демушка, засни крепко. Сон — смерть малая. Глаза смежи, и вновь родишься». Вадим очнулся от ночного холода. Он лежал у дороги в колючем сычужнике. Под головой жестко круглился обомшелый валун, тот самый. Вадим сел, ощупал лицо. Пальцы укололись об отросшую, начавшую кудрявиться щетину. На нетвердых ногах он зашагал по дороге. Он был сейчас всего в полутора километрах от Кимжи. «Прими меня, мама, прости все грехи, омой мои раны, изгони смертные яды, отпои парным молоком, причеши костяным гребнем волосы, плетая сказку. Уложи спать под перестук дождя. А после я расскажу тебе, что нашел ту единственную, о которой грезил все эти годы».